Начальнику управления контрразведки Красной Армии, товарищу Михееву А.Н. Особым отделом округа ведется работа по выявлению агента 673. Мною произведена перегруппировка сил. Старший оперуполномоченный Грачев М.П. откомандирован во Львов с заданием определить предполагаемое местонахождение резидента шпионской группы по кличке Швея. Кроме того, шел апрель 1941 года. Каждый день в управление контрразведки Красной Армии поступали тревожные донесения. С особым вниманием Михеев следил за оперативной обстановкой, которая складывалась в западных военных округах. И в Прибалтике, и на Украине активизировались буржуазные националисты. С их помощью Абвер создавал разведывательно-террористическую сеть. Кроме того, старший оперуполномоченный Стышко В.С. передан под начало Плетнева для работы с Осиным и Савельевой. Начальник третьего отдела, бригадный комиссар Ерунчиков. Римма Константиновна. А? Римма Константиновна? Да, я. Как вы угадали? Каждый день улыбаетесь всей нашей эскадрилье. Как это? У вашего мужа на столе ваша фотография. А, да. Давайте знакомиться. Василий Степанович, служу вместе с вашим супругом. Да, вы уже говорили по телефону. А где же посылка? Вы сказали, муж посылку прислал? У приятеля оставил, вот тут рядом. Понимаете, в парикмахерскую бегал, не мог предстать пред вами небритым. И на почту успел забежать, деньги жене отправил. Не перевез пока семью к себе. Вот второй месяц холостякую. А я представлял вас непременно улыбчивой. Ну, не знаю. Представлять незнакомого человека я лично не умею. Как Никифор? Не собирается в Киев? Да нет, вроде. Я на следующей неделе загляну к нему. Только вот отвезу маму в больницу в Москву и сразу к нему. А Никифор вас заждался. Часто вспоминает. Ну, пойдемте. Да, пойдемте. Анатолий Николаевич, здравствуйте. Ерунчиков. Здравствуй, здравствуй, докладывай. Сейчас мы нацелились на Рублевского. Как он воспринял командировку в Москву? Я бы сказал, деловито и польщенно. С командующим ты уже говорил? Говорил. Попросил, чтобы сегодня же через Рублевского прошла так называемая серьезная информация. Командующий обещал подстраховать еще одним фиктивным приказом. Молодцы. Молодцы. Действуйте. Проходите, проходите, Римма Константиновна. Куда вы меня привели? В особый отдел. Зачем? Вы уж извините, но обстоятельства государственной важности вынудили меня стать летчиком. Я сотрудник особого отдела округа. Пожалуйста, садитесь. Вот садитесь. И расскажите, каким образом начиналась ваша связь с иностранной разведкой? С разведкой? Иностранный? Вот, посмотрите. Мерзавцы! Не надо рвать фотографии. Вы сядьте. Сядьте, успокойтесь. Вы толком не разглядели фотографии, которые я вам показал. Вот, посмотрите дубликаты. Вот вы идете со знакомым по аллее. Вот с ним сидите на скамейке в сквере, рассматриваете фотографии. Тут вы в бровцах выходите из машины, вместе направляетесь в дом. Я понимаю, вы имели в виду другие снимки. Да. Я приняла их за другие. Значит, выполнили угрозу. Послали вам и мужу, наверное, боже мой. Вы понимаете, для чего они были сделаны? Знаете этих людей? Их преступные цели и, разумеется, свою роль в их делах? Ничего я толком не знаю. 3 месяца назад, в январе, я возвращалась от мужа из Львова в Киев. И в поезде познакомилась с Осиным, с Георгием. Ну, он на меня произвел впечатление. Потом мы стали встречаться. Компрометирующие вас снимки, сделанные у него на квартире? Да. После того проклятого вечера, дня через 3, мы встретились. Мне показалось, что-то случилось у него. Он суетился, плел всякую ерунду, видимо, подготавливал меня. А потом выложил эти снимки. Я не помню, что я говорила. Кажется, себя проклинала. И решила немедленно порвать с ним. С Осиным. Стала требовать фотографии. Хотя вы же, оказывается, знаете об этом. Да, как видите. Он говорит, ты уж лучше бы пленку просила. И ругаешься, как будто я сам нащелкал. Ну, в самом деле, думаю, он-то при чем? Так ты, говорю ему, добудь пленку, заплати. И кто, наконец, этот фотограф? Откуда он взялся там у тебя дома? Сосед, что ли, шантажист? Не дай бог мужа подбросил. Можно воды? Да, пожалуйста. Пожалуйста. После уж я все поняла. Он потом меня с письмом к нему посылал, к фотографу в Бровце. Уверял, если исполню просьбу, тот отдаст пленку. Я отказалась. Противно, стыдно было видеть этого субъекта, тем более еще умолять его. Тогда Осин предложил поехать вместе. Я противилась, но в конце концов уступила. Я думала, по дороге сумею объясниться с Георгием, хотя бы что-то понять и уладить, словом, успокоиться. А он в машине сунул мне запечатанный конверт и тихонько сказал, отдашь ему. Тут записка от влиятельного человека, который дороже денег. Не возражай, я делаю все, что могу. Меня тоже шантажируют этими снимками, но в конечном счете дело не во мне, я человек холостой, а вот ты можешь пострадать, уладить все надо. Шантажируют-то на громадную сумму, где ее возьмешь? Не хотел тебе говорить, а куда денешься? Вы говорили с тем человеком? Нет, я отдала ему конверт и сказала всего одно слово, вам. Так хотелось ударить его по его противной роже. Боров такой еще сказал, мы поладим, не обижайтесь. Под локоть меня попытался взять, я скорее от него. И мы сразу с Георгием ушли. И Осин вам ничего не разъяснил? Сейчас скажу. Я соображу только, у меня все в голове путается. Когда мы уходили, я тихонько спросила Осина, взял ли он пленку. Георгий дернул меня за рукав, молчи, дескать. И в машине на обратном пути о всяких пустяках болтал. Пошел меня провожать, я ему опять об этих, о фотографиях, то есть, не о фотографиях, а о пленке. А он говорит, тебе придется еще раз съездить самой за пленкой к этому человеку. Как его фамилия, знаете? Осин называл, но я плохо запомнила что-то похожее на Хапугу, что ли. Может быть... Хопик, посмотрите фотографию. Вот этот, вот он. Ну так вот, Георгий мне объяснил, что я должна буду отвезти этому Хопику гарантию за пленку. Гарантию? А что за гарантия? Хопик этот добивается перевода в киевскую школу. А помочь ему в этом может родственник Осина. Так, это новое лицо. Да, Георгий познакомил меня с ним. Уточните, когда познакомились с родственником Осина? Как его звать? Фамилию, если знаете. Познакомились мы недели две назад у Георгия дома. Он сказал, что тот брат его матери и представил меня своей невестой. Ну, я не возражала... Какая разница? Не любовницей же называться. О чем вы говорили? Он все расспрашивал, чем занимаюсь, про родных тоже. Давно ли в Киеве, много ли знакомых? Я даже разозлилась. Осин, правда, после говорил мне, что я понравилась родственнику. Тоже нашел, чем порадовать. Больше вы этого человека не видели? Нет. Обрисуйте его внешность. Рослый такой. Крупный мужчина, лет за 40. Лоб бросается в глаза, широкий, вроде как немного вогнутый. И вот тут у него, вот тут, на горле сильно выпирает и дергается, когда он говорит. Кадык имеете в виду? Да. Ну что еще? Шевелюра немного волнистая. Голос вкрадчивый, любезный. Глаза впалые, так и бегает. Да и сам он... Привычка у него вот такая. Проводит рукой по голове и затылок щупает. Вы наблюдательны. Так, мы немного отклонились в сторону. Ну и что же дальше Осин? Вчера он предложил мне снова съездить в Бровцы. Но я все обдумала и решила с ним порвать и никуда не ездить. Я так и сказала ему. Что же он? Даже в лице переменился. И положил передо мной новую фотографию. На ней я отдаю этому Хопику письмо. Когда успели и кто? Ведь кроме нас троих никого в комнате не было. А Осин в этот момент где был? Сбоку на диванчике сидел. Ну вот он и заснял вас. Подлец. И что дальше? Дальше. Я швырнул ему фотографию, а он мне... Ты на явке была? На явке. Сказал, что худо мне будет. С матерью даже не посчитаются. Могут послать фотографии мужу, его сослуживцам в НКВД. Я перепугалась. В общем, нет мне, правда? Оправдания нет, это верно. Я их ненавижу. А вас я боялась. Думала, те отстанут, а вы не узнаете. Поэтому к вам не приходила. Но загладить вину вы отчасти можете. Как? До нашей встречи никому ни слова, ни при каких обстоятельствах. Понимаю, понимаю, хорошо. Вот вам телефоны мой и дежурного по отделу. Меня зовут Василий Степанович. Каждую малейшую новость, позвонят ли вам, встретитесь ли вы с кем-нибудь из них, сообщите при первой возможности. Если я отлучусь, мне передадут. Хорошо, спасибо вам. Никита Алексеевич, Рублевский сообщил Осину по телефону об отъезде в Москву и назначил встречу на Крещатике в 8 вечера. Уже 9. К Кто там у нас? Ништя с напарником. Выходит, главного нет в Киеве. Да, выходит. Для связи с ним Рублевский, вероятно, оставляет Осина. Сверх вовремя Стышко поработал с Савельевой. Разрешите, Никита Алексеевич? Давай, давай, заходи, ждем. Добрый вечер. Ну вот, все в порядке. Да не тяни ты, докладывай. Значит так, Рублевский и Осин встретились на Крещатике и сразу в закоулок. Так что не удалось установить, передавали они что-нибудь друг другу. Разошлись, не оглядываясь. Рублевский по Пушкинской домой. А Осин спустился к Крещатику и зашел на почтамт. И что он там? Дал телеграмму такого содержания. Львов, почтамт до востребования. Рымарь М.А. Выехал командировку в Москву. Георгий достроил дачу. Приезжайте, Коваленко. Так, новое лицо. Ну-ка, дай-ка. Кто такой Рымарь? Да, придется покорпеть Грачева во Львове. Я пойду, Никита Алексеевич, приготовлю во Львов бумагу, сейчас же передам ПВЧ. И укажите в ней, если тамошним сотрудникам станет известно о выезде объекта из Львова в Киев, пусть своевременно известят нас. По-моему, Рублевский зовет сюда главного. Вопрос, как поступит сам резидент? Стышко слушает. Василий Степанович? Да? Это я, Савельева. Только что звонил Осин. Просил встретиться сейчас же. Понял. Где встреча? У аптеки. Это возле моего дома. Знаю. Так, обязательно встретьтесь. Будьте осторожны. Никаких бумаг, конвертов у него не берите. Сошлитесь на что угодно. Скажите, приступ был у мамы. Врач от нее не отходит. Хорошо, хорошо. И если увидите, убедитесь, что у Осина есть что-то для передачи вам, оброните сумочку. Не задерживайтесь, сразу же идите домой. Вы все поняли? Все, все, поняла. Сумочку не забудьте. Хорошо, поняла. Давай-ка, Василий Степанович, своего красавчика. Как вел себя, не сопротивлялся? Протестовал. А я ему наплел насчет хищения на элеваторе, о ревизии, в которой он принимал участие. Словом, разобраться привез. Когда же обыскали его в кабинете и изъяли конверт, который отказалась взять у него Савельева, сразу сник. Можно? Очень даже кстати, Дмитрий Дмитриевич. Присядь-ка, послушай. В конверте-то оказалось два листочка. В первом сообщение о передислокации авиационного полка, а во втором выехал командировку Генштаб, связь передал 673-й. Клюнул таки. И о выезде Рублевский сам доложился в центр. Чтобы цену себе набить. Ну ладно, все ясно. Приведите-ка сюда Осина. Есть. Никита Алексеевич, задерживать нам Осина долго не резон. Возможно, приглашенный из Львова уже в Киеве. Будет беспокоиться, искать его. Сейчас допросим и все решим. Доставлен задержанный гражданин Осин. Садитесь к столу, Георгий Осин. Расскажите, кто и когда вручил вам этот пакет? Я нашел его на почте. Какие у вас отношения С Рублевским. С каким Рублевским? Я не знаю такого. Угу. Вот, посмотрите внимательно. Вот на эту фотографию. Вот это и есть старший лейтенант Рублевский, с которым вы сидите за одним столом на почте. Я не помню. Мало ли кто там мог рядом подсесть. Угу. А вчера вы встретились с ним на Крещатике. Случайно? Я не знаю. Для чего вы хотели вручить этот конверт Римме Савельевой? Что? Сядьте. И не морочьте голову. И учтите одно. Без улика подтверждения вашей преступной деятельности мы бы не разговаривали с вами. Вот ордер на ваш арест. Так. Выпейте воды, Осин. Благодарю. Ну так как? Будете юлить или расскажете о себе? Как вы были завербованы? Какую роль исполняли в преступной группе? О ее участниках? Ну, что же делать, я? Я расскажу. Товарищ Стышко, ведите протокол. Родился я в Харькове в 1915 году. Окончил школу, потом военное училище. Только начал службу лейтенантом, у меня случился скандал в ресторане. В официальных бумагах назвали пьяным дебошем. Ну и уволили меня за недостойное для командира Красной Армии поведение. Довольно строго наказали. А, вы знаете, просто, по-моему, нашли повод выгнать меня из армии. Я считаю, что все было связано с арестом отца. Он был инженером мельничного производства. По служебным делам часто бывал за границей. Вот последний раз в 1938 году он ездил в Германию. При возвращении был арестован. За валютную контрабанду и еще за что-то. Я толком не знаю. Меня мучила обида, понимаете? Ну, а за год зерно ли я мечтал? Вот я чувствовал себя лишенцем в запасе. В один из таких моментов меня и подцепил один отзывчивый человек. Излил я ему душу, поделился своей лишенческой долей. Как фамилия его? Обрисуйте внешность. Назвался Климом Климовичем, а фамилию не сказал. Пожилой он, такой среднего роста, в очках, на остреньком носу. Большие залысины. Как привлек он вас к работе связным? Какое первое поручение дал? Ну, вы знаете, я ни о какой роли связного не знал. Сделал одолжение, отвез письмо в Бровцы. И ни тогда, ни сейчас я, честно, не знаю, что в конверте. Содержание, возможно, и не знаете. Но разве вам неведомо было, что передаете радисту шпионские сведения? Боже мой. Я позже узнал, что Хопик радист, но, ей-богу, до апреля я очень-то не задумывался. Просто легкомысленно считал, что в моих услугах нет явного преступления. Я же ничего не выдаю и не пишу никаких донесений. Вам платили за услуги? Я брал в долг под расписку. Рублевский мне сказал, что ничего не должен, деньги заработал. А что с апреля вы упомянули сейчас? А я все окончательно понял, когда в начале апреля был передан на связь Рублевскому, который прибыл в Киев для работы в штабе округа. Клим Климыч сказал мне тогда: подбирай себе надежную замену. Довольно тебе, говорит, ходить в связных. Серьезным делом пора заняться. Он вот с любовницей милой, говорит, особо поработай, скрути ее похитрее, скомпрометировать ее надо как-то под корень. Нам женщина, говорит, очень нужна. Постарайся, говорит. К тебе на днях придет мой человек, назовется Кострица. Обсудите с ним планы, детали. Но больше Клима Климыча я не видел. Кострица явился к вам? Да, на улице подошел. Мужик такой, знаете, высокий, с кривым кадыком. Поговорили о Савельевой, ну, обсудили план скрытой фотосъемки меня с ней. В интимной обстановке на моей квартире. И в тот же день осуществили задуманное. Кого из их людей еще знаете? Больше никого. Вот... А, нет, рымарь какой-то есть во Львове, но я в глаза его не видел. А где находится Клим Климыч и Кострица? Этого я не знаю. Предполагаю, во Львове. Что говорил вам вчера вечером при встрече Рублевский? Сказал, что остаюсь в некотором роде из-за него. Для связи со мной придет человек, так условлено. Пароль, номер служебного телефона Рублевского в обратном порядке, то есть 376. Велел передать радисту две записочки в конверте, а о дальнейшем, говорит, шеф распорядится. Достаточно. Ну что же, подпишите, Осин, протокол допроса. Угу. Вот здесь, вот здесь внизу. Да-да. Спасибо. А теперь... Теперь что? Трибунал? Судить будут. Честное признание, помощь следствию смягчат вашу вину. Подумайте серьезно, Осин, у вас не все потеряно. Так мне зачтется? Зачтется? Я вот вам то, сказал о смягчении сейчас... вины. Мы можем даже отпустить вас, только не пытайтесь скрыться. Ой, боже упаси, я помогу вам задержать того, кто явится ко мне из Львова. Ну, задерживать никого не нужно, и не пытайтесь. У вас в доме будут наши люди, так что за потеснение не взыщите. Работайте, ведите себя обычно, связи только служебные. Встретите прибывшего, ведите себя так, как будто ничего не произошло. Да, хорошо. Запомните этого человека, если раньше не видели его. Постарайтесь договориться об очередной встрече. Ну, а после дайте знать вот... Вот по этому телефону. И подпишите еще обязательство о невыезде. Только вы добавьте, пожалуйста, в конце протокола, что я добровольно вызвался указать место этого самого... Ну, как это? Ну, тайника, что ли? В доме на улице Хмельницкого. Это дело. Впишите, Василий Степанович. И съездите с ним к этому тайнику. Ну, а потом отпустите Осина. Идемте. До свидания. Ну что ж, Дмитрий Дмитриевич. Пусть Савельев отвезет сегодня в Бровцы донесение Рублевского. А за Осиным установить жесткий контроль, не выпускать его из поля зрения. Приезжий может встретить Осина в любом месте. Будьте спокойны, Никита Алексеевич. Все сделаем. Вы не подскажете, где тут номер 376? Клим Климович. Идите прямо. Не оборачивайтесь, не оглядывайтесь. Не надо. Спокойно. Куда вы бежите? Ну, куда? За вами не поспеешь. Похвалить вас хочу. Да? Да, хочу. Растете, Георгий. О ваших успехах я осведомлен. Очень приятно слышать. Когда Рублевский уехал? Вчера утром. Сказал ненадолго, вручил две записочки. Что мне велел передать? Он, наверное, не знал, что вы сами приедете. Я о ваших догадках не спрашиваю. Мы не в ресторане за приятной беседой. Отвечайте на вопрос. Ничего не говорил. Моей дачей велел заняться. Сказал, нужна будет. Приведите ее в жилой вид, она потребуется нам. Не возражаете? Ну, чего же. Слушайте, вы, Георгий, как будто не служили в армии. Или, во всяком случае, не зря вас оттуда поперли. Я люблю, когда мне по-деловому четко отвечают «да», «нет», «принял», «передал». и тому подобное, исключая разве что сообщение «продал» и «провалил». Приучайтесь, наконец, милейший. Мы уже об этом толковали. В даче один вход? Да, один. Сделайте второй. Окна зарешочены? Нет. Поставьте решетки. Сад с тыльной стороны есть? Да, но запущен. Что, зарос, что ли? Но это ничего. Составьте подробный план участка и окружения. Укажите тыльные подходы. Сделаю. План положите в тайник. Только не в тот, на Хмельницкого. Там у подъезда поставили лавочку без конца. Торчат люди. Я понял. Срочно подыщите другой, более надежный. Mm-hmm. Ну, представьте, там 2-3 варианта. Найду. А в выходной с утренним поездом приедете во Львов, подойдете к билетной кассе. Пора вам приобщаться и к другой работе. Шеф! Да? Шеф, сзади хвост, двое в срезу плащах, по той стороне. Продал, Георгий? Нет, нет. Тихо, ух, как ты усвоил четкий ответ. Шеф, я в переулок. Давай, давай, иди. А ты, Осин, иди спокойно. Да вот. Не верти башкой, не верти. Не сворачивай за мной, смотри. Мы тебя из-под земли достанем. Гражданин Осин? Да. Документы. Пожалуйста. И ваши, гражданин, куда вы? А что такое? В чем дело? В чем дело? Что это так? Кто вы, собственно, такие-то? Милиция. Прошу документы, разберемся. Пожалуйста. Пожалуйста. Иду, понимать себе. И вот пристал этот с разговорами. Пристал, говорите? Пристал, да. Так, Кагарлицкий Федор Лукич. Придется вам, Федор Лукич, проехать с нами. Паспорт в отделе верну. Прошу машину. Что такое? Зачем? На что это? Что это за произвол? Прошу, что? Прошу. Ну ладно, вы не тесните меня, я сам сяду. Дома, гражданин. Я... Гражданина Кагарлицкого везите в отдел. Товарищ. Товарищи, быстрее, надо быстрее. Там кострица высокий в плаще, усы у него. Он усы нацепил, вот сейчас обогнал нас и свернул за угол, налево. Ништя, да. За мной. И вы, Осин, да. Бегом. Искать кострицу на ночь, глядя в Киеве по словесному портрету, занятие дохлое. Видно, это опытный разведчик. На вокзал, в аэропорт он вряд ли поедет. Но что-то он будет же предпринимать. Ну, скорее всего, на чем попало, махнет по шоссе до ближайшей станции или на попутных машинах доберется до Львова. Да, вот что, Плетнев. Свяжитесь с начальником Львовского управления госбезопасности. Пусть немедленно возьмут под жесткое наблюдение Михаила Ромаря. Ясно. Пошел звонить. А выяснили, кто этот Ромарь? Да выяснили. Вам я, Василий Степанович, не успел сказать. Грачеву удалось вместе с львовскими товарищами установить, что Ромарь портной. Он проходил уже по одному делу под кличкой Швея. Сейчас содержатель явочной квартиры. Да. Кострица предпримет все возможное, чтобы предупредить оставшихся на воле. Так что вот, вам и Ниште нужно сейчас же выехать в Бровцы. Надо брать Хопика. Ордер на арест не забудьте. Все понятно, едем. Я говорил со Львом, Никита Алексеевич. Так? Оказывается, Кострица известен в управлении. Это он приходил на явочную квартиру к Ромарю. Там даже есть его фотография. Завтра с Нарочным они пришлют ее. Размножим, подключим милицию. Слушаю, Ерончиков. Здравствуй, Никита Алексеевич. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Почему не звонишь, как дела? Да вот как раз хотел вам позвонить. Операцию заканчиваем. Угу. Взяли главного, Осина. Выехали на арест Хопика. А Ромарь? Во Львове под наблюдением. Анатолий Николаевич. Да. Рублевского надо вам брать немедленно. Что-нибудь изменилось? Тут, понимаете, промашка вышла. Упустили одного. Кострицу, охранника главного. Вот так так. Принимаем меры к розыску, но пока... Да, дело серьезное. Рублевского возьмем. Направляйте арестованных со всеми следственными материалами ко мне. Есть. Самолетом? Самолетом, конечно. Михеев волнуется? Да. Приведите в порядок дела описи. Завтра всех арестованных отправим в Москву. Допрашивать как Горлицкого кому? Вам. Угу. Идите. Раскручивайте главного. А Хопика? Хопика я беру на себя. Ну, потом и вы подключитесь. Да, Дмитрий Дмитриевич. Вот что. Дайте команду взять под охрану дом Савельевой. Как бы Кострица не нагрянул к ней. Есть. Курите, Клим Климович, пожалуйста. Не, я не курю. Ага. Ну что ж, тогда продолжим. А не надоело вам со мной возиться-то? Разве вам недостаточно сказанного мной-то? Ведь Клим Климовичем я никогда не был. Но ведь вы не Федор Лукич. Паспорт-то поддельный. Да. А вы докажите. Тут и доказывать нечего. Не выдавался этот ваш паспорт. Вот заключение о подделке. Итак, кто вы? Ваша фамилия? Кагарлицкий, бухгалтер, не державший счеты в руках. Вот это другой разговор, все ближе к делу. Где работаете? У Шандалова. Ну, так и запишем. И где же база вашего Шандалова? В Киеве. А во Львове что? Вы утром приехали из Львова. Вот изъятый у вас билет. Так я же на ярмарку ездил. Спекулянт я. Слушайте, не надоело вам, а? Ну что вы, что вы. Для меня величайшая радость видеть вас и беседовать с вами. Признаться, я не рассчитывал на словоохотливость. Всему свое время. Не такое распутывали. На том сидите. Да слава богу. Да. Но замечу, рисковый вы человек. Я бы счел благоразумным не доверяться всяким там телеграммам. На худой конец подослал бы помощничка, а? Так называемого Кострицу. Не знаю я никакого Кострица. Достаточно того, что вас знают. Что так дернулись? Вас многие не забыли. Пустой разговор. Комендатуру. Говорит Плетнев, приведите ко мне арестованного Осина. Так, а вы, Кагарлицкий, подпишите протокол допроса. Вот здесь. Здесь? Пожалуйста. Останьтесь там, Осин. А вы, Кагарлицкий, пройдите налево. Пожалуйста. Арестованный Осин, вы знаете стоящего перед вами человека? Да. Знаком с ним с февраля нынешнего года, познакомились в ресторане. Он отрекомендовался Климом Климычем, фамилию не сказал. Встречались раз пять. Вы, Кагарлицкий, знаете этого человека? Нет. Ах, вот как ты запел. А как ты учил меня конспирации, ты тоже отрицаешь? Попрошу, не ты. А ну прекратите, прекратите. Пристал, понимаете, на улице трепло мокрогубое. Уведите арестованного Осина. Есть. Потом вернетесь за вторым. Слушай. Пока достаточно, Кагарлицкий. Формальность, так сказать, соблюдена. Вы бывалый человек и, надеюсь, должны понимать, вести расследование с вами на РАПа мы бы не стали. Ваше признание о работе на иностранную разведку для нас не решающее. Могу только заверить, что убежать из-под стражи на этот раз вам не удастся. Вот, посмотрите внимательно на фотографии, Хопик. И скажите, кого из этих людей вы знаете или встречали? Этот. Кагарлицкий. Кого из вашей преступной группы вы еще знаете? Кострицу. Осину и еще дамочку. Фамилия ее Савельева. Кто в группе именуется главным? Как кто? Кагарлицкий. Комендатура? Приведите ко мне арестованного Кагарлицкого. Кто по национальности ваш шеф? Кто его знает? Немецким он владеет свободно. А фамилия Ризер? Карл Ризер. Вам ничего не говорит? Ризер? Нет, не припомню. Садитесь вон туда, арестованный Кагарлицкий. А, и ты продался, ублюдок. Арестованный Хопик, вам знаком стоящий напротив человек? Давно знаком. Это и есть Кагарлицкий. Он вербовал меня. Арестованный Кагарлицкий, вам знаком... Прежде всего, предъявите ордер на арест, а уж потом величайте арестованным. Пожалуйста. Вот санкции прокурора. Ну так как? Будем говорить серьезно. Карл Кагарлицкий Ризер. А вы даже не протестуете, что ордер на арест выписан на это имя. Разумно. Если желаете, можем взглянуть на заключение дактилоскопической проверки. Или вот. Узнаете себя на фотографиях? Помоложе вы тут. На 3 с небольшим года. Очную ставку продолжать? Прекратить. Приступим к допросу? Не обольщайтесь. Больше я ничего вам не скажу. На сегодня пока достаточно и этого. Увести арестованных. Есть. Анатолий Николаевич, да? Ерунчиков. Слышу. Новости есть? Есть. Рымаря арестовали во Львове. Успокаиваешь. Все равно просчет с Кострицей на тебе. Знаю. Как ведет себя Рублевский? Покладисто. Его Кагарлицкий Ризер купил знаешь чем? Чем? Под Новый год письмо от родного отца привез. Что? Бывший петлюровец в Рублевский, значит, жив. В Германии состоит на службе у Абвера. Простите, Никита Алексеевич. Что у вас? В чем дело? Срочно передали ПВЧ. Анатолий Николаевич. Угу. Сообщение из Львова. Зачитываю. Агент Кострица разыскан и арестован. Так. Высылаем копии допроса Кострицы с показаниями на Кагарлицкого, Рублевского, Хопика, Осина и Савельеву для приобщения к материалам следствия. Ну, молодцы. Молодцы. Вот теперь можно и на доклад к наркому. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Операция Бровцы». Спектакль поставлен по документальной повести Юрия Семенова «Комиссар госбезопасности». Режиссер-постановщик Эдуард Кольбус. В ролях Владимир Сашальский, Евгений Карельских, Герман Юшков, Валерий Баринов, Адольф Ильин, Александр Кондрашов, Виктор Гаврилов, Николай Карнаухов, Ирина Солдатова, Алина Покровская, Павел Цитринель, Георгий Менглет и Александр Кутепов. Театр FM.